Оказывается, плыть, во всяком случае, на папирусе, это непрестанно что-то приколачивать, надвязывать, разбирать, сортировать, переносить. Словно мы переехали в новую квартиру и никак не можем устроиться. Нужно, например, попробовать собрать и испытать резиновую лодку «Зодиак». И вот она разложена на площадке хижины, и начинается решение головоломки. Какая деталь куда вставляется? Инструкция, естественно, куда-то засунута или вообще оставлена в сафе. Вариантов множество, страсти кипят, собирается консилиум. Норман, как самый сведущий, приглашен персонально. Он долго прикидывает так и этак, щурится и, наконец, пожимает плечами. Требуется поразмыслить. Вернемся к этому вопросу завтра, со свежими силами. А пока назрела необходимость разобраться с трапом, ведущим на мостик. Почему бы не перенести его с левого борта на корму? Не успели покончить с трапом, как зовет встревоженный Норман. Он заметил серьезный непорядок. Рей перетирает канаты, которыми стянуты вверху две ноги мачты. Это уж совсем ни к чему. Мачта может распасться, развалиться и рухнуть. Нужно что-то придумать. Ломаем головы, потом долго-долго ищем кусок кожи для прокладки. Кожу не находим, решаем заменить ее фанерой. Теперь, когда нет ветра и парус безжизненно висит, рей трется о фанеру с противным скрежетом, но зато снасти останутся целы. Так и живем. В непрестанных хлопотах, занятые тысячей вроде бы пустяковых дел, а попробуй пренебречь хоть одним. Начнется цепная реакция, как в балладе про гвоздь и подкову. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит и так далее. Чем дальше, тем печальней. Кое-кто, читая эти строки, будет разочарован. Он предпочел бы, возможно, чтобы отсвет подвижничества падал на любые наши поступки, чтобы сознание высокой научной миссии помогало нам драить кастрюли, чтобы ежеутренне и ежевечерне, собравшись на юте, мы хором провозглашали здравицу проблемам древних трансокеанских связей. Не было этого. Клятвы обесцениваются, если их без конца повторяют. Что касается нас, то мы подклялись однажды и навсегда, ступив на палубу Ра, а дальше, не произнося громких слов, просто старались доплыть и выжить, ибо в этом, в конечном счете, и заключалась суть эксперимента. Фритьоф Нансен, зимуя на Фраме, не забывал о благородных целях и задачах своей экспедиции, но на страницах его дневника нет высокопарных излияний, зато там есть подробное описание обеденного меню. Сейчас я попробую остановить мгновение, сделать как бы моментальный снимок, кто чем занимается на борту Ра в эту минуту. Подчеркиваю, минута совершенно безмятежная и спокойная, никакого аврала нет. Полдень солнечен и горяч, на голубизну океана лучше не глядеть, глазам больно. По-прежнему штиль, парус повис и рули неподвижны. Их рукояти торчат над мостиком, как рога быка, и, положив на них, больше для порядка, руки, мается Сантьяго. Вахта его не очень оправданна. Днем в тихую погоду мы вообще стоим на мостике больше для порядка, но, тем не менее, порядок есть порядок, и Сантьяго добросовестно скучает. Сейчас я его развлеку, поднимусь к нему и спрошу о чем-нибудь по-русски, а он ответит по-испански, и мы оба будем гадать, что спрошено и что отвечено. Такая у нас игра, учимся понимать друг друга по интонации. Впрочем, весьма вероятно, что я не доберусь до мостика, меня по дороге может перехватить Карло. Карло возится на камбузе, он занят обедом. Так вышло, что Карло еще с прошлого плавания наш почти постоянный кок, никто на него эту обязанность не возлагал, он сам ее выбрал и исполняет с удовольствием, хотя и не без ворчания, чтобы чувствовали и почаще хвалили. Коллега Карло по штатной роли, Кей, устроился под мостиком, что-то он там пилит, точит он вообще целыми днями, трудится как пчелка, и я не знаю, есть ли что-нибудь, чего Кей не умеет. До того, как стать телевизионным кинооператором, он сменил 28 профессий. Работал в прачечной, водил такси, был закройщиком, столярничал и так далее. Из всех нас он самый прилежный и старательный, и Тур на него не нарадуется. Сам Тур сидит у входа в хижину. руке его ножик,